Правда, ты, мой котик, ездишь в удобном Форде. Нет, сейчас в «Жигулях». Но это временно. И не слишком думаешь о том, как заработать на хлеб насущный. Проблем у тебя никаких не возникает. Чем же еще заниматься? Вот только жаль, душенька, — откровенно заухмылялся Дегтярев, — что ты каждый раз тычешь пальцем в небо, а вернее с упорством вычисляешь не того, кого надо. — Погоди, — забормотала я, — погоди. Ты хочешь сказать, будто Чванов здесь ни при чем? — При чем? — преспокойненько ответил полковник, — но не убийца, хотя и сознался во всех преступлениях. «Как? Просто. Дал показания, что заманил Елену Артюхину, или, что более правильно, Наталью Кабанову с преступными целями на конюшню, где и нанес последний удар, повлекший за собой сначала временную потерю сознания, а затем... «Стой!» — закричала я. «Стой! Так и было!» «Да?» — усмехнулся Дегтярев. «А зачем?» Андрею Владимировичу убивать ее. «А я догадалась только сегодня ночью», — выпалила я. «Наталья Кабанова каким-то образом узнала, думаю, от Риты Назаровой, что Чванов убил Белочку Маркову. Не сам, конечно, он нанял киллера. Наша Наташенька, больше всего в мире хотевшая разбогатеть, решила шантажировать врача. Он дал ей аккорд на 10 000 долларов, а потом начал выплачивать по куску в месяц. Потом ему надоела шантажистка, и он избавился от нее и Назаровой. Наверное, у Риты имелись какие-то доказательства». Дегтярев крякнул. «Анекдот, знаешь, какой? Трех слепых подвели к слону. Один ощупал хобот, другой — хвост, третий — ногу. Потом первый сказал: «О, слон — чудище, длинное и толстое». «Нет», — возразил другой, — «слон, согласен, длинный, но тонкий, похож на веревку». «Чего это вы, ребята?» — засмеялся третий. «Слон подобен колонне». «А ты это к чему рассказываешь?» — нахмурилась я. «Слепые оказались правы», — спокойно продолжал Дегтярев. «Только они видели слона по кускам, а целиком картинку сложить не могли. Вот так и ты. Узнала кучу деталей, но вместе их не соединила. Слон не получился. Убийца не Чванов, хотя мотив верен. Кабанова действительно шантажировала доктора. Только тот, более чем обеспеченный человек, предпочел платить не слишком для него крупную сумму в 1000 баксов. Очень уж он не хотел скандала, хотя, повторяю, он не убивал Маркову, Кабанову, Белочку — нет, Наташу — нет, Лену Воробьеву, свою последнюю жену, говорю же, нет. Впрочем, и других супружниц тоже. На Чванове нет крови, хотя он покрывал убийцу изо всех сил. «Ничего не понимаю», — удрученно пробормотала я. «Кто же тогда?» Дегтярев, словно актер МХАТа, замолчал и выдержал паузу. Повисла тишина. «Ну, говори, скорее!» — не утерпела я. «Да шутка! Ты знаешь, что такое бартерная сделка?» Я окончательно растерялась. «Ну, вроде да. У меня есть нефть, а у тебя есть сыр. Вот мы и меняемся без денег. Природное ископаемое на продукцию животноводства. Но при чем тут бартер?» «Имеется у меня сотрудник, как ни в чем не бывало», — сказал приятель. «Веня Комаров. Отличный парень». «Ну и что?» «Жениться собрался», — вздыхал Дегтярев. «Только, сама понимаешь, денег на свадебное путешествие нет. Вот собрали отделом немного, на билет до Парижа хватит». Я усмехнулась. «Без вопросов. Твой Веня может жить у нас в доме сколько угодно. Сколько угодно не получится, у него отпуск 10 дней. Ладно, вздохнула я, хорошо, меняемся. Веня Комаров поедет с молодой женой во Францию в гости к нам, а ты прямо сейчас расскажешь мне все, но только в подробностях.